Когда ты делаешь все, что тебе нужно. Профессионал капризничает, когда нет времени, да? Нет. Поэтому, если начальники наймете себе профессионала, слушайтесь его. А то он уйдет. Уволится. Вот я потом всем говорю, как только тогда я спрашиваю, почему вы не увольняетесь с работы? Ну, вот теперь сделайте, как только написано будет заявление об увольнении, все. Вы тогда свободны. Еще можете проработать какое-то время. Я еще 7 лет проработал в клинике, после того, как было написано заявление об увольнении. Так что, как же у них построено воспитание? Очень умно. Компьютер. Дети работают с компьютером, а учитель как бы помогает им осваивать и налаживает неклассную работу. Никто не знает, кто как занимается. Никто не требует от них оценок. Это так, я вам рассказываю, вдруг будете министрами просвещения. Их переводят всегда из класса в класс. Те, которые занимаются очень хорошо, их собирают отдельно в класс орлят. Двоечник не должен учиться вместе с отличником. Это расхолаживает отличника, самый лучший контингент. Да, все-таки все, что в нас, все, что вокруг нас, все, что... Это... Ничего, что я сейчас немножко залез в воспитание туда дальше. Это работа ума. А когда мы воюем с двоечниками, то тогда отличники добиваются чего? Легким трудом успехов, пятерок. А потом, когда сталкиваются с трудностями житейскими, у них вот этого навыка нет, упорно трудиться. Когда они с отличниками рядом, им, чтобы выделиться, надо очень попотеть как следует. Вот я в Америке первый раз в 2001 год поехал, вот теперь периодически туда приезжаю. Там вот одна девочка моего ученика, ей было тогда лет 12 или 13, она как раз была в классе орлят. Они в Россию приехали на Новый год, но ей надо было 2 января быть на занятиях. Вы думаете, у нее хоть секунду возникла мысль не быть 2 января? Они уехали 30 декабря в Америку назад. В голову даже не приходило пропустить один день. Безо всякого насилия. Значит, поощрение. Да. Стоит сказать, ведь я уже придумал поощрение и наказание в поведенческой терапии. Я наказание отменил, оставил игнорирование. Тоже мощный, да. По возможности неверное поведение ребенка нужно игнорировать. Ради Бога. А положительное поощрять. Я помню, как обучались мои дети письму. Они рисуют, да? Палочки эти. Есть рядом пропись. Сидит рядом мама традиционная, кричит, как ты пишешь, как курица лапой, дворником станешь. Ну и так далее. Садился я иногда. Ну, у нас есть такое положение, что я думаю, значит, что когда ребенок идет в первый класс, мама должна взять отпуск и помочь ему адаптироваться к школе. За этот месяц сокращение к школе потом на все 10 лет остается. Вот. Ну, значит, я помню, жене надоело сидеть, посидит, и я сижу. Черт, ты как пишет, я молчу. Почему? Я знаю, пусть ребенок что-то делает. Когда он это делает очень много, часто, через какое-то время он начнет это делать что-то лучше. И вот когда он станет лучше, тогда его надо что, поощрить. Но у него это легко получится, без старания. И вот он писал, писал, потом хлоп, пошла одна палочка, то, что она, знаешь, молодец. Посмотри, как вот написано. После этого он стал стараться. Естественно, следующая получилась как? Хуже. Вы же хуже. Вы же понимаете, профессионал не старается. Оно у него само собой выходит. Почему иногда кажется, что я тоже могу это сделать? Ну, это результат тысячекратных повторений и куча ошибок. Второй хуже, но, говорит, аж поощрение ему нужно. Он мне говорит, ну как, я говорю, ну посмотри сам, что ты меня спрашиваешь. Да. Это похуже. Ну, пожалуй, один раз дальше пошел перелом. Пишет себе, один воспитывал своих детей. Они были еще лучше. Но у меня не хватило силы. Я скажу еще больше, я же сам не знал, а может быть, я и не прав. Но теперь, если бы у меня появились дети, я думаю, что если бы у меня такая мама появилась, то она бы уже была воспитана, то я с ней бы не связался. Был бы консенсус. И они бы, да. Да, кстати, это тоже надо иметь в виду, когда выбираете себе пару насчет генетики. Хоть генетика в основном от мужчины, но и от женщины тоже. Кстати, Шопенгауэр считал, что интеллект ребенок получает от мамы. Нельзя на дуре жениться. Мужчине нужно жениться на женщине с высоким интеллектом. Если положиться на мнение Шопенгауэра. Это тоже забыл сказать. Что генетически, да, консультация генетическая, конечно, перед заключением брака, она просто необходима. Нет, там никто тебе не говорит, а тем говорят, риск, а твое дело принимать решение. Я сейчас вам как раз перешу этот генетический случай. Черт его знает, может быть, если бы провели генетическую консультацию, вот, этой девочки и не было, и, в общем-то, если мое письмо до нее дойдет, она, может, и детей не будет заводить, а будет устраиваться в жизнь как следует. Вот. Ну, вот, значит, ну, вот это воспитание уже, да, ну, родился мальчик, да? Внутриутробное мы разобрали. Действие поведенческой терапии вы видите. Налицо. У нас, знаете, его тоже приходят, жалуются, а потом у нас семинары там 10-дневные, а потом все 10 дней идет нормально. Потом, к сожалению, приходит. Ну, возвращается к себе, и там начинается то же самое, и срывается. Кто был в Ямале, как мы заикание 5-летнего мальчика сняли, а? Кто помнит, а? Я. Да? Видели, на глазах. Ну, да. Вот такой поведенческий подход. Поощрять только нужно то поведение, которое вам нравится. А хулиганское там нет. Не, а что там может наделать маленький ребенок? Его просто нужно игнорировать. Если вы начнете уделять внимание, то это значит, что поощрить это поведение. Принцип действует и на взрослых тоже. Артем где? Да. Что? Да. А чего вы его не взяли? Что? Не из дома. А, не из дома, ну давай располагать. Это жена Женина. Ну завтра вы его захватите, да? Лен, ну ты как чужой человек. Вот же место есть.